Глава 55. Василина. Славки меня просто сдувает. Я соскакиваю на ноги и, оббежав трактор, выскакиваю на дорогу. А затем, подняв руки над головой, принимаюсь прыгать на месте. Мамочки, мне кажется, еще никогда я не была так рада Антону. Только его возвращение может гарантировать со стопроцентной вероятностью, что мои злоключения на сегодня окончены. Впереди только сладость поцелуев и надежное тепло его тела. Фары приближающегося пикапа приветственно подмигивают, и я принимаюсь посылать ему воздушные поцелуи. Люблю, люблю, люблю! Только любовь залатает душевные раны. Антоша! Не удерживаюсь и выкрикиваю, когда внедорожник тормозит перед трактором Толика. Однако, когда застилающая глаза розовая пелена рассеивается, я вижу за рулем мужчину в широкополой ковбойской шляпе и с бородой, которая точно не могла отрасти у моего Антона за сутки. В следующую секунду дверь распахивается, и из машины выходит Антоныч. Подбоченившись, молодцевато выставляет ногу вперед и снимает шляпу. «Вижу, скучала», — говорит с улыбкой. «Здравствуй, Василина». «Ой, а где?» Вторая дверь тоже открывается, и теперь из пикапа выпрыгивает посмеивающийся Антон. Сразу идет ко мне и, обняв за талию, привлекает к себе. «Я же говорил, что у нас все серьезно», — говорит он отцу и обращается ко мне. «Привет». «Привет», — отвечаю шепотом, пряча у него на груди пылающее лицо. «Боже мой, сегодняшний день закончится или нет?» «Вижу, вижу», — доносится до меня довольный голос Ивана Антоновича. «Рад, Никита тоже». «Я не знаю», — отвечаю тихо, подглядывая за мужчиной одним глазом. «Я папе еще не рассказывала». «Он рад», — заявляет отец Антона уверенно и, обходя трактор, скрывается во дворе. Я провожаю его глазами и поднимаю взгляд к Антону. «Так сильно соскучилась?» — спрашивает он, кружа глазами по моему лицу. «Очень. Соскучилась и устала. У меня сегодня был очень сложный день». «Так», — хмурится сразу. «С этого места прошу поподробнее. Колька приезжал?» «Нет», — мотаю головой нервно. «Не приезжал. Я сама». «Что сама?» — заглядывает в лицо, чуть отстранившись. «Не пугай меня». Я рассказываю про мою помощь бабке Валентине, а вот про аудио-порно пока не решаюсь. Жутко стыдно. «Вот и до тебя очередь дошла», — смеется Антон, дослушав мою историю про 44 ведра картошки. «Очередь?» «Прошлые пару лет наш Жора ей помогал». «Георгий?» «Ну да, на взаимность ее надеялся, она им только пользовалась». «Заставляла работать?» Антон как-то неопределенно пожимает плечами, и я вдруг понимаю, что совершенно не хочу знать, как именно бабка Валентина попользовалась сморчком. «Фу! Фу! Фу! Фу! Фантазия, остановись!» «Баня топится», — присвистывает он, когда мы в обнимку идем через двор. «Сходим вместе». «Да, так в баню захотелось». «Твоя идея, что ли?» Я улыбаюсь и льну к нему всем телом. Подумала, что нам обоим сегодня не помешает расслабиться. Ко времени, когда мы вместе заходим на кухню, пирог с брусникой уже запекается в духовом шкафу, а Людмила порхает между столами, как бабочка. Большая такая, яркая, бройлерная. Напивая что-то под нос, одаривает нас улыбкой и накрывает на стол. Баженов, уплетая мясное жаркое за обе щеки, наблюдает за ней с затаенной усмешкой. Если бы он слышал то, что слышала я, уверена, ему было бы не до смеха. У меня до сих пор внутри все переворачивается. После ужина, предварительно выпроводив кота, мы целуемся в нашей комнате, а затем вместе идем в баню. Я бы отказалась, честное слово, обошлась бы душем, но если Антон хочет, сцеплю зубы и перетерплю. Там очень жарко, шумит вода в бачке и пахнет терпкими травами. Окошко задернуто занавеской. Фух. Выдыхаю, когда, стянув с меня топ, Баженов тут же накрывает ладонями мои двоечки, притягивает к своей груди и целует в тут же покрывшуюся испаренной шею. Однако, ловко выкрутившись, я заскакиваю в помещение, предназначенное для купания, и едва не сгораю заживо. «Мать честная!» Вылетаю обратно. «Там еще жарче!» «Идем!» хочет Антон, двигаясь на меня с внушительной эрекцией наперевес. «Отжарю тебя как следует». Я и понять не успеваю, как снова оказываюсь внутри сидящей на лавке, в том самом углу, в котором пережила весь ужас. Баженов наполняет тазы горячей водой, а потом, намылив мочалку, принимается меня мыть. «Поставь руки позади себя и обопрись на них», — велит он, проводя ею по моим плечам. «Мне становится еще жарче. То ли температура в бане повысилась, то ли действия Антона на меня так действуют. Сердце работает на вылет». Мягко массируя грудь, цепляет шершавой мочалкой напряженные до боли соски, затем спускает к животу, а от него к бедрам. Его стоящий колом член не отпускает моего внимания. Во рту пустыня Сахара. «Шире ноги, колени согни». «Бам!» «Вот так, Людка! Ноги шире ставь, коленки согни!» Вспыхивает в мозгу отвратительно яркое воспоминание, и желание смывает ковшом холодной воды. «Антош!» — упираясь ладошкой в его грудь. «Антош, давай потом, в спальне на кровати, пожалуйста!» «Почему?» — хмурится он, все же нырнув рукой между моих сведенных ног. «Там горячо и мокро, я знаю, но стоны Людмилы и Толика снова звучат в моих ушах. У меня травма». «Чего? Какая травма?» «Психологическая, Антон», — поясняю с грустной улыбкой. «Связанная с баней». «Серьезно? И давно она у тебя?» «Уже полтора часа». Закусив губы изнутри, Баженов пытается не рассмеяться. «Мне и самой становится смешно, но заниматься любовью я все равно здесь не хочу». «Я так понимаю, травма связана именно с этой баней». Я киваю и прижимаю руку к груди. Душевная рана еще кровоточит. «Рассказывай», — говорит он, отложив мочалку и усаживаясь рядом со мной на лавку. «Что тут с тобой приключилось полтора часа назад?» Я судорожно вздыхаю и, стараясь не пялиться открыто на его, не желающую подать эрекцию, отвечаю. «Людмила и Толик со мной случились!» Антон молчит несколько секунд, а затем, перехватив мой взгляд, проговаривает. «Не понял». «Я слышала, как они здесь занимались». «Чем?» — уточняет, очевидно, уже догадавшись. «Этим самым!» — восклицаю я. «Саитием!» «Саитием? Хочешь сказать, Толян драл здесь нашу Людку?» «Боже, да!» Закинув голову, Баженов начинает ржать. Я пихаю его в бок, но тоже тихонько хихикаю. «А ты?» Обнимает меня одной рукой. «Как вышло, что ты стала невольным свидетелем?» «Я набирала воду в баню, они валились и начали сношаться, как животные. Я даже пискнуть не успела». «Бедняжка!» Смеется Антон, прижимаясь губами к моему лбу. «Ополоснись и беги домой. Доктор Антон Иванович сейчас подойдет».